Книга третья. Диссонанс. Снимите подчиненность, эту цепь, раздор воспрянет. Уильям Шекспир, Троил и Крессида, акт первый, сцена третья. Глава девятая. Пятилетний план. Книга Пушкина. Стоял август 1952 года, жаркий день, и они купались в бассейне. Александр сидел на трамплине, болтая ногами, а Татьяна и Энтони стояли у мелкой стороны, готовые прыгнуть в воду. Это было их четвертое состязание. «Таня, дай сыну фору», — предложил Александр. «Раз, два, три». Они прыгнули. Энтони, бравший уроки плавания благодаря любезности тети Эстер, что если бы не любезность тети Эстер, Энтони, плыл брасом, а его неторопливая мать в желтом бикини в горошек плыла... Александр не знал, как это назвать. Крыльями, что ли? Она весело скользила по воде, и на этот раз Энтони добрался до ноги Александра на полсекунды раньше ее и завизжал от восторга. Татьяна схватила вторую ногу Александра. Энтони глянул на скептическое лицо отца и сказал: «Что? Она не нарочно дала мне выиграть. Я ее честно победил». «Да, сынок». «Ох», — вздохнул Энтони. «Ладно, посмотрим, как у тебя получится». «Я не соревнуюсь с твоим отцом, Энтони», — возразила Татьяна. «Ты знаешь, он не любит соревнования». Она подмигнула. «Я тебе покажу, как соревноваться», — сказал Александр. Они оба встали на краю их бассейна, 50 футов в длину их собственного. Татьяна была стройной и белокожей, покрытой веснушками от солнца. Он шоколадный, с длинными серыми полосами шрамов. Его мужское тело было твердым, мускулистым и выглядело непобедимым рядом с нежной женщиной, едва достававшей макушкой головы до серпа и молота на его предплечье. По счету раз, два, три они нырнули, Александр и Татьяна, мужчина и женщина, муж и жена, возлюбленные. Энтони сидел на трамплине и отчаянно болел. За мать. Ему хотелось, чтобы она победила отца. Александр замедлил ход, повернул голову и спросил: «В чем дело, пузырь? На что рассчитываешь?» Но он поспешил с этим. Она уже обогнала, основательно обрызгав его и уходя вперед. Она не скользила по воде, она отчаянно работала всем телом. Александр рванулся вперед и настиг ее в глубокой части бассейна, затянул под воду, а потом поднял, повернул к себе лицом, взбивая воду вокруг себя, и сказал: «Ты просто мошенница! Ты в домино также играешь!» Татьяна пищала, а он сжимал ее мокрое тело, и его лицо прижималось к ее блестящей от воды шее. Энтони, их малыш, спрыгнул с трамплина прямо на них и закричал: «Все, хватит, перерыв!» И потащил мать в сторону, вырывая из рук отца. Тот это позволил. Александр показал Энтони, как правильно присесть, чтобы Татьяна забралась на его плечи. Потом он выпрямился, и она тоже выпрямилась и сохраняла равновесие, стоя на его плечах, долгое мгновение, прежде чем оттолкнулась и прыгнула вперед, шумно погрузившись в воду. «Мама!» — воскликнул изумленный Энтони. «Где ты вы с папой такому научились?» И Александр, глядя на Татьяну, ответил: «В Лазареве». Мать учила Энтони нырять с трамплина просто и с оборотом в воздухе и с кувырком, а потом Александр закричал на них, прекращая урок, когда увидел, как Татьяна показывала прыжок с сальто и чуть не ударилась головой о трамплин. Он приказал обоим выйти из воды, хотя сначала поймал ее, забросил себе на спину и вместе с ней прыгнул в воду, держа ее вверх ногами. Это была его собственная версия прыжка с сальто. Потом они ели, он курил, они играли в баскетбол, Татьяна против Энтони, а потом Энтони против Александра, что было очень весело. И снова вернулись к бассейну, но не нырять и не соревноваться, а просто спокойно поплавать в ожидании вечера. Это был обычный из 100 с лишним дней. Татьяна спросила, проплывая мимо: «Шура, у тебя есть план?» «Вроде пятилетнего», — с улыбкой откликнулся Александр, лениво плывший на спине. «Вроде того. Как долго ты планируешь не работать?» «Это кто не работает? Кто-то же постоянно занимается сыном, у него летние каникулы, они Сержу нуждаются в надзоре. Кто-то должен изображать шерифа в их игре в копов и грабителей, кто-то должен готовить им обед, когда они гоняются за ящерицами, читают комиксы и весь день плавают. Я превратился в современную домохозяйку, и мой день не завершен, пока я не вытер руки кухонным полотенцем». Татьяна произнесла с нежностью: «Да мне все равно. Сиди дома сколько захочешь». Александр не рассказал ей о своей встрече с Джей Джей Кейном 2 недели назад. Он познакомился с его женой Амарет, с его взрослыми детьми. Он честно рассказал Джей Джею обо всем, о войне и Красной армии, и о Татьяне. Они поговорили и о Белкманах. Статьи о Стиве в газетах были ужасающими. У Билла Белкмана не осталось выбора, кроме как продать свой бизнес конкуренту, забрать сына, как только тот вышел из госпиталя, и уехать из Феникса, а куда — никто не знал. Аманда, в слезах явившаяся в мемориальный госпиталь Феникса, сообщила Татьяне, что Стив потребовал обратно обручальное кольцо. Татьяна попыталась немного ее утешить. «Ты найдешь кого-то другого, Манд, вот увидишь». «Легко тебе говорить, Таня. Мне в следующем месяце уже 26. Кому захочется взять такую старуху?» Александр ничего не скрыл от Джей-Джея и после ждал. Джей-Джей позвонил ему, пригласил на обед и сказал, что они с Амурет обо всем очень серьезно подумали, но в итоге поняли, что просто не могут его нанять. «Вот если бы ты пришел ко мне 3 года назад, когда мы разговаривали в первый раз, ты бы стал бесценным для моего бизнеса. Но теперь...» Да, следствие признало, что это была самооборона, что обстоятельства вынудили к оправданному убийству. Да, Александр был капитаном в армии, но вся эта гласность... «У него ведь маленькая семейная компания», — сказал Джей-Джей. «Они строят всего 5 домов в год. Им нельзя ошибаться, а такие события способны в будущем очень плохо отразится на бизнесе. Ему очень жаль». И он заплатил за обед. Александр ничего этого Татьяне не сказал. У него был другой план. Он понаблюдал за тем, как она отплывает в сторону, и крикнул ей вслед: «Я хочу продать эту землю! Хочу переехать!» Татьяна сделала вид, что не слышит. Поплыла обратно. «Что ты сказал? Я не разобрала». Александр поплыл за ней. Боже, как быстро она двигалась. Он никогда не видел более сильной пловчихи. Когда он ее догнал и развернул к себе, и ощутил ее дыхание, он сказал: «Не обращать на меня внимания опасно для тебя». «Не обращать внимания на меня?» — ответила она, тяжело дыша. «Опасно для тебя. Я уже говорила, мы не станем ее продавать». «Я не хочу больше говорить об этом». Он сжал пальцами ее ребра. Она пискнула. «Я только одно скажу. $600 000». Татьяна пыталась вырваться. «Мой дед, гениальный математик, хорошо меня учил, но даже твой 9-летний сын может тебе сказать, что эти 3 слова... Ох!» Она тут же снова очутилась под водой. И там дернула его за волоски на ногах. Он выдернул ее на поверхность. «Мы можем уехать в долину Напа, открыть винодельню, как ты хотела». Татьяна еще отплевывалась. «Нет, спасибо. Вообще-то мне теперь на пользу пойдет поменьше шампанского. Я и так еле хожу», — улыбнулась она. Подняв Татьяну повыше, Александр бросил ее в глубокий конец бассейна. «Хорошо, но это мое последнее предложение», — сказал он, снова догоняя жену. «Я поеду с тобой в Нью-Йорк. Ты сможешь снова заняться этой глупой работой в Нью-Йоркском университете, быть рядом с Вики». Теперь она набросилась на него, пытаясь затолкать под воду. «Ах ты!» — воскликнула она, обхватив его шею и раскачивая. «Ты что-то сказал, да?» «Ты ей нужна», — серьезно заявил Александр, отталкивая ее, а потом окуная. Она так расстроена из-за того, что Рихтер остался в Корее. И ради блага нашей нации я надеюсь, что он солдат лучше, чем муж. Но что вроде девушки, вроде Вики, делать одной в Нью-Йорке? Ты ей нужна. Ох, а я упоминал о 600 000 долларов. Вырвавшись из бассейна, Татьяна встала на каменной площадке, задыхаясь. Вода капала с нее. Она подбоченилась. «Прекрати! Мы никуда не едем!» У нее была тонкая талия, благодаря которой бедра выдавались, как две половинки золотого аппетитного яблока. Плоский живот блестел, грудь вздымалась. Александр засмотрелся на нее. Она была так аппетитна. Говоря словами нашего великого вождя и учителя, товарища Сталина, что это за рабская привязанность к маленькому куску земли? Шура, они 3 года пытались купить этот кусок, отобрать у нас. Ничего у них не вышло. Но ты теперь говоришь мне, что они все равно могут его получить? Ну а ты что, не помнишь, что произошло в нашем доме? В нашем доме, Таня! Помню. Каждый день стараюсь забыть. Но ты хочешь позволить какому-то чокнутому из Монтаны отобрать у тебя 97 акров? Твоя мать купила их для тебя. Она утаила деньги от твоего отца, чтобы отдать тебе, чтобы ты мог вернуться домой и построить для себя новую жизнь. Эта земля, можно сказать, лежала в книге «Медный всадник», который ты мне подарил 11 лет назад, когда мы гуляли по летнему саду. Какой еще летний сад? Она стояла все так же, подбоченившись. Ты забыл, что я не дала Даше сжечь эту книгу, когда мы нуждались в топливе во время блокады. Мы с ней провезли ее в грузовике по дороге жизни. Она ненадолго умолкла, глянув на сияющее солнце Аризоны. А потом уже я сама пронесла ее через половину Советского Союза. Ты приехал в Лазарево, чтобы получить эти деньги. Я разве для этого приехал в Лазарево? Эти деньги, невозмутимо продолжила Татьяна, обеспечили мне безопасный проезд в Швецию, Англию и Америку. А теперь каждое утро, когда ты выходишь из дому, куришь и видишь долину Феникса, твоя мать напоминает тебе, что она думала о жизни своего единственного сына. И это ты хочешь продать, чтобы купить дом на воде в кокосовой роще? Подумав минутку, Александр сказал: «Если честно, моя мать всегда любила лодки». Татьяна спрыгнула в воду прямо на него. Обхватив Александра ногами, она обняла его за шею и, понизив голос, сказала: «Вот так-то. Я больше не хочу об этом говорить. Хо-хо-хо!» Александр засмеялся. Они пылко поцеловались. «А теперь более серьезно. А что бы тебе хотелось поиграть, капитан? Марко Поло?» «А как насчет Тани Красной Шапочки?» — оскалился он. «Оки-доки!» — заговорив пескливым голоском, она захлопала ресницами. «Ох, капитан, какие у тебя большие руки!» «Это чтобы крепче тебя держать, дорогая!» Он прижал ее к себе. «Ох, капитан, какие у тебя большие ладони!» «Это чтобы лучше хватать тебя, дорогая!» Он сжал ее ягодицы и сильнее прижал ее к себе. «Ох, мой капитан, какой...» Энтони с разбегу прыгнул в бассейн прямо на мать и отца. Александр окунул сына в воду, а когда отпустил его, Татьяна проделала то же самое, а потом они оба обняли его и расцеловали. «Энт, хочешь поиграть в Марко Поло?» «Да, па. И не гоняйся на этот раз только за мамой». У Александра был еще один план. Он даже немного боялся говорить о нем с Татьяной, потому что потом уже ничего не оставалось. Но в документе на владение землей стояли имена их обоих, и чтобы заложить землю, ему нужна была подпись Татьяны. Он должен был поговорить с ней, но он боялся, что она откажется. Она ненавидела всякие долги, всякие займы. Он знал, какие чувства она испытывает каждому клочку этой земли. Она бы не заложила и 10 акров, даже ради того, чтобы построить дом своей мечты. Александру понадобилось 2 часа размышлений и множество сигарет, чтобы сформулировать все для себя и изложить Татьяне. К его изумлению, она не просто это одобрила, она одобрила радостно от всей души, полностью. «Они заложат 20 акров, пятую часть земли за 80 тысяч долларов. Он возьмет в аренду маленькое помещение на главной улице Скоттсдейла, получит разрешение на строительство в нескольких дорогих районах Скоттсдейла, разместит рекламу в газете «Баррингтон», дома по заказу, и начнет собственный бизнес. Вот что покупает для Александра медный всадник Пушкина. И Татьяна, все свободное от работы в госпитале время, помогала ему. Она рассчитывала финансы, оплачивала счета, покупала офисное оборудование, мебель, телефоны, чертежную доску. Оба они с Энтони помогали ему красить и украшать помещение. «И никаких непристойных картинок, где бы ты ни была», — радостно говорила Татьяна. «Ох, я их буду прятать перед твоим приходом», — обещал Александр. Сила свободного рынка. Оба они думали, что поначалу дело пойдет медленно, и подготовились к этому. Александр предполагал первое время делать все сам, потому что им придется строить один или два дома. Он мог продолжать занятия, чтобы получить диплом, а тем временем они будут искать хороших людей, чтобы нанять и обучить их, приспособить к требованиям маленького бизнеса. Татьяна могла заниматься документами, а он делать все остальное. Но то, что случилось, в их планы не входило. Александр получил 2 телефонных звонка в первую неделю, 17 во вторую и 54 в третью. «Это вы тот самый Александр Баррингтон, армейский капитан, о котором писали все газеты несколько месяцев назад?» «Да, это я». И они приходили. Их жены таращили глаза, а мужчины, несколько минут поговорив о строительстве дома, спрашивали: «Так вы расскажете нам, что на самом деле случилось той ночью? Такая история». Весть о подвиге Александра снова разлетелась по Финиксу, Темпе и Скоттсдейлу, как пожар. В Скоттсдейле его знал каждый. «Вон, смотрите, это идет Александр, он защитил свою жену, он убил того человека, и его оправдали», шептались люди, когда Александр, Татьяна и Энтони проходили по Мейн-стрит. Они осторожно рассматривали Татьяну, но никто не решался таращиться на нее. Она стала невидимой для большинства мужчин, и ее невидимость росла в обратной пропорции к видимости Александра. Все женщины, одинокие, замужние, овдовевшие, в округе Марикопа проходили мимо его офиса, чтобы бросить взгляд на архитектора, строителя, военнопленного, ушедшего в отставку офицера, мужчину, так сильно любившего свою жену, что совершившего ради нее убийство. Дав объявление о наборе штата, Александр получил 500 заявлений, почти все от женщин. Он заставил Татьяну проводить собеседование с ними. Понятно, что женщины были разочарованы тем, что говорила с ними спасенная супруга. Татьяна рекомендовала в качестве офисного менеджера Линду Кольер, самую опытную, организованную и энергичную женщину, слегка за 50, а Франческу поставила заведовать уборкой. Оба они, и Александр, и Татьяна, и Джей Джей Кейн, к его немалому огорчению, сильно недооценили феномен свободного рынка, известный как временный взлет спроса, вызываемый силами, которые не подвержены власти рынка, как массовая продажа зонтиков в сезон дождей или строительных материалов в сезон торнадо, или как убийство ради чести своей жены в собственном мобильном доме. Александру пришлось сразу нанять архитектора и бригадира. Его архитектором стал Скип, бригадиром — Фил. Скип был одутловат и не обладал гениальностью, но Александр изучил его портфолио. Работы были хороши. Фил, которому было под 50, был жилист и сух, как зимняя ветка. Он всегда ходил в старых джинсах и простых рубашках, мало говорил, но играл на гитаре, что понравилось Энтони. Уже 20 лет жил с одной женщиной, что понравилось Татьяне, и сыном, немного знал о строительстве, что понравилось Александру. Без спокойной деловитости Фила Александр не построил бы больше одного дома в год. Получив новый титул менеджера проекта, Фил брался за 4 дома, а Александр уверенно занимался 2 и продолжал управлять остальными делами. Нанимал людей по контракту, встречался с клиентами, что отнимало огромное количество времени, и помогал Скипу с дизайном домов. Линда следила за его расписанием. Татьяна считала деньги. Субподрядчики и снабженцы, которых он нанимал, говорили о своих детях и женах, о днях рождения и выходных, о деньгах, которые они зарабатывали и тратили, о спорте и политике. Это был совершенно другой мир, но будь у них в качестве кровельщиков даже монахи, в одной руке державшие четки, а в другой черепицу, Татьяна все равно не бывала больше на строительных площадках. И вместо того, в те дни, когда она не работала, Александр ездил на обед домой. Он теперь был боссом, мог делать, что хотел. И дело шло гораздо лучше. Они были дома, они были одни, и обед часто завершался для Александра нежной полуденной любовью, после чего ему только и хотелось, что подремать. Он возвращался на работу счастливым, и улыбка не сходила с его лица. В день благодарения Рихтер позвонил из Кореи, молча выслушал историю с Дадли. Закончив, Александр сказал: «Том, ведь любой мужчина сделал бы это ради своей жены, да?» И Том Рихтер ответил после короткой паузы: «Но я думаю, это зависит от жены». Он попросил Александра о небольшой услуге. Одного из его молодых сержантов ранило, и он возвращался в Америку. Вообще он был из Сан-Диего, но готов был работать где угодно, и не мог бы Александр найти для него местечко. Так уж вышло, что Александр только что подписал контракты на строительство еще 4 домов, и даже до этого он понимал, что у Фила слишком много работы со всеми этими домами, строившимися почти одновременно. Он с готовностью согласился помочь своему другу и так познакомился с Шенноном Клеем. Шеннон, которому и 22 не исполнилось, отправился на войну в Корею 9 мая 52 года, а 3 дня спустя пропал. Его группа разведчиков попала в засаду, они потеряли связь с базой. Пока они ждали вертолета, им пришлось вступить в бой, и вся группа погибла, а сам Шеннон получил пулю в ногу. Он 4 недели находился на вражеской территории, жил в лесу, и лишь потом его заметили с другого вертолета, пролетавшего над этим районом. Александр и Татьяна думали, что такой человек, который, будучи раненым, сумел целый месяц продержаться в одиночку в горах Кореи, может справиться с чем угодно. Шеннон слегка прихрамывал из-за пули, все еще сидевшей в его бедре, но у него было доброе лицо, он хорошо держался, был крайне вежлив, готов услужить и невероятно трудолюбив. Александру Шеннон сразу понравился и еще больше пришелся по душе после того, как Татьяна сказала, когда они возвращались домой после встречи: «Он замечательный, но одинокий. Мы знаем какую-нибудь подходящую одинокую девушку?» Александр улыбнулся и поинтересовался, вправду ли Татьяна спрашивает его, известны ли ему одинокие девушки. «Я сказала: мы, Шура, мы». Как-то утром, когда Александр и Шеннон были в конторе, Татьяна заглянула к ним, чтобы поздороваться. Она только что наткнулась на Аманду, делая покупки в Скоттсдейле. Едва она перешагнула порог офиса Александра, как Шеннон встал и сказал: «Таня, ты меня познакомишь со своей подругой?» Татьяна с явной неохотой представила улыбавшегося Шеннона улыбавшейся Аманде. 2 дня спустя все они вчетвером отправились ужинать к Бобу. Аманде вполне нравился Шеннон. «Да и кому бы он не понравился, как сказала Татьяна, с его-то вежливым лицом и невинными голубыми глазами?» Но Шеннону Аманда нравилась чрезвычайно. «И что ты думаешь о нашем милом Шенноне и Аманде?» — спросила Татьяна тем вечером, когда они с Александром уже собирались лечь в постель. Ответил Александр, чистивший зубы. «Что, у тебя тоже есть возражения?» Он прополоскал рот. «У меня нет, но, думаю, есть у Аманды. Он, похоже, сильно ею увлечен. Она не так, чтобы...» Александр пожал плечами. «Женщины». Татьяна всмотрелась в его лицо через зеркало ванной комнаты. «А чему тут удивляться? Шеннон — достойный молодой человек, а Аманде нравятся плохие парни». «В самом деле...» Александр покосился на Татьяну. «А какие нравятся моей собственной жене?» «Мне нравится», — ответила она с усмешкой, — «самый плохой из всех». Шеннон и Аманда не встречались с Татьяной и Александром после того первого совместного ужина. Они обручились через 2 месяца, в марте 1953-го, как раз тогда, когда умер Сталин. Хотя Шеннон утверждал, что порядок событий обратный, в отличие, скажем, от порядка событий в аресте и казни Лаврентия Берии. Поженились в июне, а в следующем марте у них уже появился их первый ребенок. Детки, детки, детки. И не только Аманда обзавелась малышом. Что вообще происходило в Финиксе? Александр не мог пройти через индейский рынок, зайти в кафе «Мороженое» или на тропу «Апачи», не увидев едва начинавших ходить малышей, младенцев, двойняшек, везде, где угодно. Он играл с Энтони в баскетбол на спортивной площадке в Скоттсдейле, и везде были дети, многочисленные, как цветы на лугах. Маленькие мальчики, маленькие девочки, розовые, голубые, желтые, зеленые, круглолицые, белокожие и смуглые, темно-шоколадные и всех промежуточных оттенков кожи. Перед жилищем для женатых пар в Юме, где они когда-то провели месяц, стояли в ряд 12 машин. Призрачный город в Суперстейшн? Детки. Музей Пуэбло-Гранд? Детки. Кому понадобилось водить детишек в индейский музей или к национальному монументу в пустыне Сонора? Александр не мог посмотреть в сторону гигантских кактусов Сагуаро, попутно не увидев при этом толпы детишек. Это было главной темой в любом разговоре. И последней тоже. Кто еще забеременел? Кто только что родил? У кого появился третий? Когда они переберутся в дом побольше? И сколько детишек планируют иметь? Александр даже сделал это девизом своей фирмы. Он говорил всем, кого нанимал, и всем перспективным домовладельцам, что его цель — построить им дома по самым высоким стандартам, но быстрее, чем нужно женщине, чтобы произвести на свет человеческое существо. Одной небеременной женщине он сказал: «Вот такие дела. Я об этом позабочусь. Это явно нужно брать в свои руки». Женщина улыбнулась. «В руки? Возможно, именно эта маленькая ошибка анатомии и есть проблема». Он полностью отдался делу создания малыша, так же, как отдавался любому делу, с чувством долга, неустанно и сознательно. Но целый год его старания ни к чему не приводили. Он даже перестал курить в доме, заявив, что никотин вреден для легких Татьяны, некогда перенесших туберкулез. «Это твой дом?» — возразила она. «Кури где хочешь, а ребенка не в легких вынашивают». Они все ждали и ждали. Александр сдерживал дыхание в те дни, когда они могли что-то узнать, а когда еще один месяц проходил впустую, выдыхал и продолжал, и старался еще месяц. Малышей не было, зато были купания в декабре. Погружаться в подогретый бассейн ночами под пустынными звездами. А иногда Александр не включал подогрев, и они погружались в воду нагишом. Ох, это был ледяной восторг. Бесконечная радость. Детей не было, зато были песни Розмари Клуни, желавшей получить часть его сердца, и Эндрю Систерса, который хотел быть любимым. И Александр занимался любовью с Татьяной ночью на одном из шезлонгов на террасе и напевал: «Если бы я знал, что ты придешь, я испек бы торт», а Татьяна бормотала: «Тише, тише». Потом под песню о Волге, которую он также пел когда-то, пробираясь через Белоруссию, Александр засыпал гравием подъездную дорогу к дому, заливал бетоном баскетбольную площадку для них с Энтони и сооружал плоский навес от солнца для их машин. Вооруженный одной лишь мелодией «Яблочко», с помощью которой он добрался до лагеря смерти в Майданеке в Польше, Александр пытался избавиться от кактусов Чолья. Эти кактусы цеплялись за все, что оказывалось рядом с ними, за кожу, резину, подошва ботинок Александра, и прокалывали все, раскидывая свое семя. Они размножались стремительно. Они были настоящими злыми духами, эти Чолья. «Пап», — сказал Энтони, помогавший ему, — «ты же теперь в Америке. Ты офицер. Здесь поют боевой гимн республики, когда вырубают Чолья. Разве ты не знаешь слова? Хочешь, научу?» Но Александр, распевая варшавянку, сажал пальмы и агавы, строил каменный забор для цветников Татьяны, что она сочла милым и символичным, и прокладывал извилистые терракотовые дорожки между кустами юкки и деревьями Пало-Верде. После ужина они могли не спеша гулять по тропинкам среди пышной весенней растительности. Кусты акатильо, колючие груши, бархатные мескиты, пурпурные люпины, пустынные маки — все это цвело в их ландшафтном летнем саду возле гор. А ниже, за высокими саугуаро, мигали огоньки долины, и их становилось все больше, а фермы давно исчезли, население стремительно росло, и появились уличные фонари, и резиденции, и бассейны, и поля для гольфа, и детские коляски, и дома, которые Александр построил для недавно забеременевших женщин и их мужей, ожидавших в тревоге. Татьяна держала Александру под руку, глядя на него снизу вверх, когда они говорили о строительстве, о Шеноне, о Рихтере, все еще остававшемся в Корее, и о французах, сражавшихся насмерть у деревни Дьен-Бьен-Фу на северо-западе Вьетнама. И иной раз Александр мог бы поклясться, что Татьяна не слышит ни слова из того, что он говорит. Она приоткрывала рот и смотрела куда-то, не моргая, как будто он был в мундире, а она в фабричной одежде, и на его плече висела винтовка, а ее волосы падали на плечи, и они бродили по Ленинграду, по улицам и бульварам, мимо каналов и станций метро в их первое лето, когда война впервые свела их вместе, прежде чем снова разлучить. А тем временем их единственный сын играл на гитаре на террасе, учился от Франчески мексиканским песням, а от матери русским. Татьяна могла их напевать, а Энтони подбирал аккорды, а она могла и заплакать, услышав их. И он исполнял для своих отца и матери «Corazón Magico» и подмосковные вечера, когда они гуляли, курили и разговаривали в наступавшем вечере. А потом «Ночь любви», а потом еще месяц. Энтони видит, как мамуля целует Санта-Клауса. Татьяна только что вышла из ванной и сидела на кровати, расчесывая волосы, когда Александр предложил ей последний вариант чертежей их нового дома. С карандашом в руках он стал ей показывать все, начиная с подъездной дороги, объясняя замысел. Сначала подъем на холм, потом внутренность дома, потом его задняя сторона, а потом художественное изображение кухни. «Как-то уж очень беспорядочно», — усомнилась Татьяна. «Слишком широко». «Да, наш просторный глинобитный домик в форме полумесяца в Лазареве», — кивнул Александр. «Тянется к извилистой подъездной дороге, вокруг баскетбольной площадки и гаража. Мне нравится, как это выглядит». «Ты проходишь через ворота с искусственной позолотой?» Александр посмотрел на Татьяну, надеясь, что она помнит, о чем он. Не об искусственной, а о настоящей позолоте на воротах, что открывались в некий засаженный кленами сад на некой реке в белую ночь. Судя по ее мечтательному взгляду, она помнила. Чертеж был предварительным. Одобрительно кивая самому себе, Александр продолжил. «Через эти ворота ты входишь в квадратный двор, мощеный туфом, и вокруг фонтана растут пало де фьеро, а потом ты входишь в дом, кухня, галерея, семейные комнаты, игровая комната, библиотека и длинная широкая столовая с буфетной». «Неплохо, да?» «И как велика эта столовая?» Татьяна всмотрелась в чертеж. 24 фута на 15 с камином». «Очень большая». «Я мыслю широко», — бодро откликнулся Александр. «Через три поколения здесь будет множество детей. Смотри, кухня соединяется с комнатой отдыха, галереей с окнами до потолка, для растений и еще длинная стена для фотографий. А здесь слева — детские спальни. А справа — крыло для наших самых уединенных хозяйских покоев». «Ты это так называешь? Хозяйские покои?» «Не я так называю, это так и есть. Ты вообще слушаешь или подшучиваешь?» «А почему я не могу слушать и подшучивать?» «Ладно, ладно, я слушаю». Татьяна изобразила серьезность. «А это что?» «Камин. Он выходит и в спальню, и в ванную комнату при ней. А тут, прямо рядом, личный маленький садик. Он смотрит и на горы, и на долину. Я хочу сделать его для нас закрытым, с наружным камином. «Мне нравится камин в спальне», — тихо сказала Татьяна, продолжая расчесывать волосы, но немного быстрее. «Мне бы хотелось иметь его прямо здесь». «Ну да, только в трейлерах не ставят камины. А этот дом из известняка, плетника, терракотты и пол из твердых пород дерева. Кроме нашей спальни, там ковер от стены до стены». Он ухмыльнулся от уха до уха. На чем я остановился? Ах, да. Крытая терраса идет по всей задней части дома. И там патио, и дорожка к бассейну. «Весьма необычно», — заметила Татьяна. «Ванные комнаты белые как раз, как тебе нравится. Кухня белая. Но посмотри сюда. Видишь этот островок? Это самая важная черта всего дома». «Даже важнее, чем камин между спальней и ванной комнатой?» «Почти. Представь этот черный гранитный островок, похожий на святилище Вишну в Большом каньоне. Он в центре твоей кухни, сердце твоего дома. На этом островке ты готовишь еду и месишь тесто. Здесь твои дети и твой муж сидят на мягких барных стульях и едят твой хлеб, и пьют твой кофе, и ссорятся, и шумят, и читают газету, и рассказывают о прошедшем дне и обо всем, что происходит в мире. И так начинается каждый день. Так он продолжается и кончается. Играет музыка, и в твоей кухне никогда не бывает тихо». «Ну да, в изоляции и в одиночестве в горах», — пробормотала Татьяна. «Да, в уединении, чтобы кричать, плакать, плавать, спать, в уединении для всего». «Шура», — нежно произнесла Татьяна, — «это прекрасная мечта. Я ее вижу. Я ее понимаю. Я ее чувствую. И как только я забеременею, мы построим наш дом». Напомнив о растущей необходимости уединения уже теперь, поскольку Энтони рос и уже больше осознавал то, что происходит в их маленьком доме, Александр, потративший 4 года на изменения, уточнения и улучшение плана, осторожно предложил все равно построить дом. Татьяна мягко отклонила мысль. «Кто будет следить за укладкой полов и фурнитурой, и покраской и так далее? Это работа на целый день. Аманда могла бы, но она теперь не работает. А я не могу, слишком занята». Александр затих, как ему показалось, на добрый час. Он смотрел на план, сидя на их кремово-алом покрывале. «Значит, освободи часть времени», — сказал он наконец, подняв голову и глядя на Татьяну. Она мягко и влюбленно посмотрела на него с другой стороны кровати. «Шура, как только я забеременею, я брошу работу, и мы построим наш дом. Зачем спешить?» Она улыбнулась. «У нас пока есть нужные нам вечера. У нас есть все», — прошептала она. «И у нас масса уединения». Отложив щетку для волос, Татьяна сбросила халат и легла на кровать прямо на план дома. Склонив голову на бок и притянув к мужу руки, она тихо сказала: «Здесь, в твоей кровати, лежит на спине нагая молодая женщина с распущенными волосами, как раз так, как тебе нравится. И ты при этом говоришь: ну, ты не могла бы сдвинуться с плана». Прошел еще год. Они выплатили залог, наняли еще людей. На каникулы пригласили Эстер и Розу, печальную Вики и недовольного Рихтера, только что вернувшегося из Кореи. Всем преподнесли чудесные рождественские подарки, устраивали вечеринки, шумное барбекю в воскресенье, каждую субботу ужинали в ресторанах и по воскресеньям ездили по всей Аризоне, катались верхом на лошадях в горах. Они обновили кухню, купили новое оборудование. Александр получил диплом, стал архитектором. Зимой 54-го они начали смотреть телевизор. Татьяна позволила Александру потратить кое-что на один из новых, цветных, и они посмотрели по нему «Поющего ковбоя» и «Дни в долине смерти», и «Я люблю Люси», и «Медовый месяц». Иногда, когда они смотрели телевизор, Александр ложился и клал голову на колени Татьяне, как будто они по-прежнему сидели перед огнем в Лазареве. Иногда Татьяна ложилась на его колени. А иногда, как сказала бы Марлен Дитрих, она целовала слаще вина. Перед Рождеством 55-го года они забыли запереть дверь спальни, и поздно ночью Энтони открыл ее. Возможно, он пришел из-за кошмара, а может быть, потому что по радио слишком громко играла музыка, и когда звучала песня «Я видел, как мамуля целует Санта-Клауса», 12-летний Энтони увидел свою обнаженную мать под приподнявшимся нагим отцом, увидел ее ноги на его спине и маленькие руки, вцепившиеся в его плечи, и увидел необъяснимые движения, и услышал, как вскрикивает мать, словно ей больно, хотя больно ей не было. Он и сам вскрикнул, и Александр, даже не оглянувшись, замер, лег на Татьяну, прикрывая ее, и произнес только «Энтони». Мальчик исчез, оставив дверь широко открытой. Они попытались сообразить, что именно он увидел. Они попытались порадоваться тому, другому, совершенно необъяснимому, что он мог увидеть, но, к счастью, не увидел. «Ну что, может, теперь следует построить дом?» — спросил Александр. «Зачем? Ты в новеньком доме можешь оставить дверь незапертой, как в нашем мобильном. Но теперь тебе лучше поговорить с сыном, Шура». «Ох, теперь это вдруг мобильный дом, а не трейлер. И что, собственно, я должен ему сказать?» «Не знаю, Александр Баррингтон, но ты должен что-то придумать. Или ты хочешь, чтобы я говорила с ним, как твоя мать с тобой?» «Ладно, давай просто сделаем небольшой шаг в сторону реальности. Моя семья жила в коммунальной квартире, где мужчина из соседней комнаты постоянно приводил шлюх, которых подбирал на вокзале. Моя мать приняла на себя ответственность. Она старалась напугать меня кошмарными историями о французской болезни. Мне незачем пугать моего сына. Думаю, то, что он увидел ночью, и так отвратит его от секса». На следующий день Энтони спрятался в своей комнате, закрыв дверь, вместо того, чтобы делать домашние задания за кухонным столом, болтая одновременно с Александром. Татьяна вернулась с работы. Они поели. Энтони, не в силах посмотреть на мать, сразу же снова исчез в своей комнате. Он не захотел даже играть в баскетбол, несмотря на предложение Татьяны соревноваться до 10 очков. «И что, все в порядке сегодня утром и вечером?» — спросила она мужа. «Ну да, он и со мной не разговаривал за завтраком. А я начинаю понимать затруднения моего отца. Моя мать подталкивала его: поговори с ним, поговори с ним. В то время я думал, что это смешно. И почему я теперь так не думаю?» Татьяна подтолкнула его к комнате Энтони. «Мне все же кажется, что это довольно забавно. Иди и поговори с ним. Иди и поговори с ним». Александр не сдвинулся с места. Пришло в голову как-то вдруг, что мне совершенно ни к чему были такие разговоры с родителями. Из чего вдруг они нужны Энту? «Потому что нужны. И хватит отговорок. Ты мне постоянно твердишь, что только ты в ответе за него. Вот и будь в ответе. Иди». Александр неохотно постучал в дверь. Войдя, он сел на кровать рядом с тихим Энтони и, глубоко вздохнув, спросил: «Приятель, ты хочешь о чем-то со мной поговорить?» «Нет». «Ты уверен?» Он похлопал сына по ноге. Энтони промолчал. Александр все равно заговорил. Он объяснил, что взрослым время от времени хочется обзавестись ребенком. Мужчина делает одно, женщина другое, и чтобы создать ребенка, им необходимо соединиться, как соединяются паз и шип двух кусков дерева. А чтобы соединение было более эффективным, им нужно двигаться. Здесь сравнение с шипом и пазом не сработало, но Энтони, к счастью, не стал уточнять. И, видимо, это и было то, что испугало Энтони, но на самом деле тут нечего бояться, это просто суть большого замысла. В ответ на героические усилия Александра Энтони просто смотрел на отца так, словно ему только что сообщили, что его родители пьют перед сном охлажденную кровь вампиров. А потом После продолжительной паузы он сказал: «Вы делали что? Вы с мамой старались сделать ребенка?» «Ну, да». «И вы так делали раньше, чтобы сделать меня?» «Ну, да». «Взрослые всегда так делают, чтобы иметь ребенка?» «Да». «Ладно, у мамы Сержио трое детей. Это значит, что его родителям пришлось повторить это трижды?» Александр прикусил губу. «Да», — подтвердил он. «Папа», — сказал Энтони, — «я не думаю, что мама хочет иметь других детей. Ты разве не слышал ее?» «Сынок, ты разве ее не слышал? А, папа?» Александр встал. «Ладно, пока хватит. Ну, я рад, что мы вот так поговорили». «А я нет». Когда Александр вышел из комнаты сына, Татьяна ждала его у кухонного стола. «И как все прошло?» «Вполне удачно, как и разговор моего отца со мной». Татьяна засмеялась. «Тебе бы понадеяться, что все удалось лучше. Твой отец не слишком преуспел». «Твой сын читает комикс «Чудо-женщина», Таня. Не знаю, насколько эффективными будут в ближайшее время мои слова. Ты видела «Чудо-женщину»?» Александр покачал головой и потянулся за сигаретами. «Неважно. Скоро он сам разберется. Так что, строим мы дом или нет?» «Нет, Шура. Просто в следующий раз запрем дверь». И дом остался непостроенным. «Чудо-женщина» была прочитана, голос Энтони изменился, он стал запирать на ночь дверь своей спальни, а по всему мобильному дому, по кухне и гостиной, из-за запертой двери, разносились звуки песни «Я видел, как мамуля целует Санта-Клауса снова и снова». И хотя Александр был почти уверен, что слышит, как Розмари Клуни напевает ему, что его мать была права, по ночам на него нападало уныние. Татьяна и Александр сидели у бассейна. Из транзисторного приемника лилась музыка, Александр курил, Татьяна пила чай, неяркие желтые фонари вокруг бассейна были включены. Супруги тихо разговаривали. В пустыне редко случались ветреные ночи, и теперь тоже ветра не было. Звучала песня, которая нравилась Александру, медленная грустная мелодия. Он встал и шагнул к Татьяне. Она неуверенно посмотрела на него, поставил чашку с чаем. Он поднял ее, прижал к себе. Его рука обхватила ее спину, их пальцы сплелись, и они закружились по каменной площадке под звуки песни «Настоящий парень» Ната Кинга Коула, и Татьяна прижималась к нему. И они неторопливо скользили рядом с голубой рябью их освещенного бассейна под декабрьскими звездами юго-востока. Татьяна опустила голову на грудь мужа, а Нат Кинг Коул и Александр пели ей о волшебном дне, когда он встретил ее, и когда Александр посмотрел в сторону дома, он увидел себя, 14-летнего, стоящего в подростковом смущении, наблюдающего, как его собственный отец танцует с его матерью рядом с гамаком в Красной Поляне 20 лет назад, в 1935 году, в начале конца. Тогда он в последний раз видел своих родителей, касающимися друг друга, нежно и с любовью, и когда Александр опомнился, он увидел своего сына Энтони. Тот стоял на террасе в таком же подростковом смущении и наблюдал, как отец танцует, крепко прижимая к себе его мать. В последний раз? Неважно, как интимно танцевали Александр и Татьяна, а они танцевали весьма интимно, детей все равно не было, и безжалостное тиканье часов становилось все громче и громче во всех комнатах их дома и на пространстве планов роскошного особняка, что лежали на их столе. Он жил рядом с ними. Белый слон в два раза больше их трейлера. Белый слон, что выглядывал из чертежей и шептал: «Зачем нам построенный на заказ дворец с дворами и фонтанами, и столовыми, и игровыми комнатами, и шестью спальнями, если детей больше не будет?»